На берегу Двины широкой, что в Беларуси синёкой, стоял великий Полоцград. Приволен, красен и богат. Битв страшных много прошумело, но уцелеть земля сумела, живя в трудах, в походах славных, святою верой православной. Горели купола золотые здесь белокаменной Софии, премудрость Божью воспевая, народ к молитве призывая. Тут правил добрый, справедливый Георгий, князь благочестивый, и в мире мудр, и смел в походах, князьями чтим, любим народом. Его сыны росли, мужая, труд и молитву почитая, и дочери, как алый цвет, умны, красивы с юных лет. Среди них всех краше Предислава. Ей чужды детские забавы, сама вся кротость, доброта. Мечтала Господа Христа стать добродетельной невестой, стремясь душой в чертог небесный. Была княжна, как ангел светлый, помочь и хлебом, и советом стремилась, сирых защитить, отца грешных умолить, раздав земное состояние, жить по священному писанию. 12 лет минуло ей, уж славилась красой своей, и много знатных женихов к отцу спешили слать сватов. Отец и мать земное счастье ей прочили, но не во власти их было удержать мечту, стремление девы ко Христу. Уж был жених, красив, приятен, на брани смел, богат и знатен. В рассветный час княжна в тревоге бежала в монастырь и в ноги в слезах игуменье упала. Та ж с лаской увещевала: «Дитя мое, ты так красива, мила, умна и справедлива, тебе монашеский клобук не по годам еще, мой друг». Но Предислава, твердо зная, что ей чужда судьба мирская, ее о постриге молила. Игуменья уступила. Но гнева княжьего страшась, гонцов послала торопясь к епископу. Тот вскоре был и с девой много говорил. Ей рассказал он про лишенья и путь тяжелый отреченья, но дева в юные года была в решении тверда. Епископ, видя твердость веры и жар молитвы беспримерный, постричь ее благословил и Ефросиньей окрестил. А мать с отцом, узнав про постриг, примчались вмиг, но было поздно. Корили, гневались, рыдая, но инокиня молодая их умоляла не скорбить и Господу ее вручить. И потянулся день за днем в труде монашеском святом. Княжна любое послушание несла смиреньем и старанием. Была она всегда, везде, в трудах, молитвах и посте. Жила с любовью все творя и Господа благодаря. В монастыре пробыв немало, в молитве дева возмужала, пришла епископа просить, чтоб ей теперь в затворе жить. тот зря ее любовь святую и жизнь смиренную, простую, отвел ей при Софийском храме светелку тесну над хорами. Там день и ночь княжна, молясь, жила в посте. Благословясь, бралась Писание святое переписать своей рукою и церквам бедным рассылала, богатым людям продавала, деля все деньги нищие братьи на нужды их, на хлеб и платье. Порою в узкое оконце, дивясь, заглядывало солнце. Из келии была видна ей серебристая двина. Смотрелись в реку облака, цвели безбрежные луга, к воде клонились ивы, лозы, стояли белые березы, как стены дивного дворца. Природа славила Творца. При храме было книг собрание большое. Дева со вниманием святых отцов труды читала, наук премудрость постигала, чтобы потомки знать могли о днях былых своей земли. Здесь, собирая по крупицам, листая древние страницы, писала летопись княжна родного Полоцка. Она сама слагала поученье, стихи, молитвы, песнопенья. Так Ефросинья пребывала при храме, счастьем почитала служение Господу и всем, не ожидая перемен. Но ночью ангел Деве той явился в славе неземной, за руку взял Христа невесту и вывел за город, на место, что называлось Сельцо. А там, с епископским дворцом, древлянный храм был возведен, святому Спасу посвящен. И молвил ангел Ефросиньи: «Здесь пребывать тебе отныне в трудах должно по воле Бога. Через тебя спасется много людей его святым велением». И повторилось то видение еще второй раз, третий тоже. «Готово сердце мое, Боже!» — смиренно дева отвечала, хоть в страхе недоумевал. В ту ночь к епископу во сне явился ангел, как и к ней, и молвил: «Деву Ефросинью в Сельце ты посели отныне, и помоги ей там открыть для праведных девиц обитель. Ее молитва люба Богу, спасется с девой прочих много, на ней святый дух почивает, она пред Богом просияет». Епископ, пробудясь от сна, к княжне скорей спешит. Она его встречает и в смятении о дивном говорит видение. Сошлись бояре и князья, епископ, к людям говоря, поведал им святую волю. Те слушали его, не споря, и рассудили справедливо, что дело то благочестиво. Все помогали, кто чем мог, и выстроена в краткий срок при церкви Спасовой обитель. Благочестивые девицы сюда со всех сторон стекались, Христу навеки сочетались. Святая Ефросинья стала для них как мать, всех наставляла в делах нелегких благочестия, трудилась же со всеми вместе, давая им пример смирения, любви, молитвы и терпения. Обитель на холме стояла, в садах зеленых утопала, внизу струилась полота. Порой игумени сюда в час редкий отдыха спускалась и здесь молитве предавалась, или на камешке сидела, на воды быстрое глядела и думы думала свои о быстротечном житии. Тянулись в монастырь больные, слепые, нищие, хромые. Им сестры с радостью служили, давали хлеб и кров, лечили. Про жизнь святую шла молва. Обитель ширилась, росла, летели дни, за ними годы, шли девы, вдовы, сироты, прося постричь ради Христа их. И Ефросинья святая, особым даром обладая, в монастыре давала кров им, и с христианской любовью кого постричь благословляла, кого в миру жить оставляла. Когда ж в обитель к ней попала сестра меньшая, Градислава, игуменья с ней молилась, по-матерински вразумляла, увидев ревность ко Христу, постричь благословила ту. Ей имя Евдокия дали. Когда родители узнали, что инокиней дочь вторая уж стала, горе не скрывая, пришли к ним в монастырь в слезах и с гневом укоряли так: «Не для того мы вас родили, в любви и ласки возрастили, чтобы лицо свое и взоры сокрыли вы одеждой черной». И преподобная опять их нежно стала утешать, о счастье говоря небесном, нетленном, вечном, неизвестном. Число сестер все пребывало. На службах в храме тесно стало, и порешила Ефросинья храм строить каменный отныне, и был он скоро возведен и Спасу снова посвящен. В нем милость Божья пребывала, случилось здесь чудес немало. Был некий муж благочестивый, строитель опытный и сметливый, который звался Иоанном, назначен старшим. Утром рано, еще задолго до рассвета, он слышал голос. Голос этот ему велел идти, не спать, за стройкой храма наблюдать. Так повторялось много раз. Пришел он как-то в ранний час и преподобную спросил, не от тебя ли голос был. Но глаз тот с неба был от Бога. Игуменья сказала строго, «Не я бужу тебя, но бди и дело Божие блюди». Постройка шла уж к завершению. Но тут для зодчих искушенье вдруг кирпича им не хватило. Святая Господа молила, «О Боже, милостивый к нам! Сподоби нас достроить храм во имя славное Твое! Благодарю Тебя за все!» Наутро зодчие застали печь полну кирпичей, узнали про чудо славное Творца и Бога славили в сердцах. И вот достроен чудный храм. Для освящения прибыл сам епископ с клиром, все князья, бояре, горожане, тьма людей — все в радости стояли и Божью милость прославляли. А преподобная слезами, коленно преклоненно в храме, за всех людей молила Бога, чтоб дал защиту и подмогу, и твердость в искушениях всем, молящимся во храме сем. Игуменья сестер учила, чтоб в вере Богу тверды были, чтоб принести могли Христу любовь, смирение, чистоту. Так наставляла их, как мать, стремясь все силы отдавать, чтоб веренное Богом стадо вести с молитвой сквозь преграды. Для града делала немало, еще обитель основала для иноков и храм притой в честь Богородицы Святой. При храме школы открывала, наставников в них подбирала. Здесь деток всякого сословья учили с верой и любовью закону Божьему, смиренью, наукам, книжному уменью, ремеслам всяческим ребят и рукоделию девчат. Игуменью все почитали, с любовью матушкою звали. Простые люди и князья шли к Ефросинии, прося ее молитвы и совета. Давая мудрые ответы, она стремилась научить всех по Евангелию жить. О мире Господа молила, в усобицах князей мирила, приобрела с великим тщанием ценнейших книг, икон собрания. Для края монастырь стал главной твердыней веры православной. Мечта была у Ефросиньи в обители иметь святыню, икону Девы Пресвятой, написанную святым Лукой в одни далекие земные самой Владычицы Марии. Таких икон имелось три. В Константинополе цари одну с отчаянием сохраняли и Адигитрию звали. Другая — в Иерусалиме, где христианские святыни, где сам Господь не раз бывал, где смерть за всех людей приял. А третья — в Азии, в Эфесе, хранилась во священном месте, и Ефросиния святая гонцов в дорогу снаряжает, в Константинополь дальний шлет, дары богатые дает для патриарха и царя за милость их благодаря, прося с почтением достойным прислать Эфесскую икону. По всей земле уж слава шла про благолепные дела, каких у Ефросиньи много, про веру пламенную к Богу. И царь, и патриарх с почтением исполнили ее прошение. Икону из Эфеса взяли, с благословением послали на Русь, в далекий Полоцк-град. Так преподобная собрала святынь в обители немало. Но паче всех был дивен крест, какого не было окрест, да и по всей земле другого никто не видывал такого. Обложен серебром и златом, украшен жемчугом богато, в нем драгоценные каменья, как солнце и луны свеченье. По повеленью преподобной, с молитвою богоугодной, был создан этот дивный крест. Привезены из дальних мест были вселенские святыни и в крест помещены отныне. Частица древа от креста с Голгофы. Господа Христа запекшиеся капли крови. С благоговением и любовью еще с апостольских времен сей дар святой был сохранен. И медальоны из эмали искусно сделаны сияли, а в них мощей святых частицы. Креста в круг, прямо по металлу, святая высечь завещала завет, хранить сию святыню в монастыре навек отныне, беречи в войнах и в нужде, не продавать его нигде, коль будет силой крест отнят, отнявший будет век проклят. А создал этот крест чудесный на Полоцкой земле известный умелец Лазарь Бокша. Тут всей его жизни главный труд. Сама ж крестом благословляла всех приходивших к ней в печали, в болезни, в горести, в томленье, и многие здесь исцеление смогли найти и душ, и тел. Не счесть богоугодных дел святой игумении. Она в трудах земных утомлена, в преклонные года вступила, собраться в дальний путь решила. Хотелось ей на склоне лет пройти там, где оставил след Христос во дни свои земные, увидеть те места святые, Господню гробу поклониться, к святыням многим приложиться. Все, кто любил ее, скорбели, прощаться с нею не хотели, пришли и молвили, рыдая: «Не оставляй нас, мать родная!» Их Ефросинья утешала по-матерински, обещала о всех в святых местах молиться и скоро в Полоцк воротиться. Прошло еще немного дней. Доверивши сестре своей обитель, всех облобызав, прощальные слова сказав, усердно помолившись Богу, святая тронулась в дорогу. Зимою покидали Полоцк, когда сковал всю землю холод, чтобы на санях по льду, по рекам побольше до весны проехать. Дней потянулась череда, леса и реки, города и веси, уж потерян счет им. Повсюду путников с почетом и уважением принимали. Весною ранней повстречали огромный воинский отряд. Сам византийский царь был рад, ведя войска в походе ратном, беседе с палачанкой знатной. Простившись, дал ей в знак почтенья царь всадников в сопровождение. В Константинополь прибыла она, когда земля цвела весенним нежным первоцветом, апрельским солнышком согрета. Тут, поклонясь святым церквам, в них почивающим мощам, с благословением патриаршим, святая в путь пустилась дальше. Но вот уж и Иерусалим. Как с этим городом святым дум много связано, поверьте, он в каждом христианском сердце. Как много помнил город этот в псалмах Давидовых воспетый. Здесь Соломонов храм сиял, здесь в храме сам Христос бывал. В 12 лет здесь отрок юный Иисус учил закону умных старейшин, сединой покрытых, глаголя давно забытых, в строках Писания святого, их удивляя каждым словом. Всей град с почетом он верхом въезжал на ослике младом, и жители его встречали, и ветви под ноги бросали. И здесь же вскоре люди эти его предать решили смерти. Была здесь тайная вечеря, дав всем, кто в христианской вере, святое счастье причащенья. Здесь выпали Христу мученья, и казнь Господня совершилась, завеса в храме разделилась. О, это было так давно! Но в верном сердце все равно все повторялось вновь и вновь. Святая светлая любовь была у Ефросиньи в сердце. Она уж не страшилась смерти, молясь, чтоб Бог сподобил ей, рабе покорнейшей своей, скончаться на святом том месте, покоясь со святыми вместе. Так, помолясь, она пришла в обитель, где приют нашла. Тот монастырь и храм при нем Пречистой Деве посвящен был русским. Здесь она в недуге слегла и, воздевая руки, на одре славила Творца, как милосердного Отца. Болезнь для всех была нежданной. Не стало сил до Иордана идти ей на ногах своих. она отправила родных, и воду, получив оттуда, с благоговением, как чудо, она водицу ту взяла, с молитвой теплой испила, затем все тело окропила и Господа благодарила. В болезни было ей видение. Ее небесные селенья уж ждали. Там она покой обресть сумеет неземной, и день кончины был указан. Очнувшись, святая сразу молилась, Бога прославляя, святую радость не скрывая. Затем дала распоряжение готовить место к погребению. Все дни, что ей прожить осталось, она в молитве подвязалась. Недуг терпела со смирением и к Господу с благодарением. Когда близка кончина стала, она священника призвала, с ним помолилась спокойно и причастилась достойно божественных Христовых тайн. Затем с молитвой на устах предала душу в руки Божьи, смиренно опустясь на ложе. Погребена с великой честью была в отведенном ей месте. Осиротевший град родной. Рыдали там в большой печали, ведь мать родную потеряли, всех согревавшую советом, заботой и небесным светом. Господь прославил Ефросинью, оставив для людей святыню, нетленное честное тело, что сохранить она сумела в небесной чистоте. Над ним молился Иерусалим. Но наступили дни лихие, и тучи, огоряне злые, осилили занять святую землю мольбам людским невнемля. Честные мощи Ефросиньи, иные многие святыни, монахи в путь собрали дальний, спасая их от поруганий. Те мощи поместили с верой в священных киевских пещерах, где, Богу угодив душой, блаженный обрели покой здесь прежде жившие святые, молитвенники всечестные. Года летели, шли века, судьба народа нелегка. Правителей сменяя многих, немало войн прошло жестоких. Все вынести смогла держава святой верой православной, через века неся предания о житии святых сказания. А Полоцк горько тосковал, с мольбою Господу взывал о возвращении святыни к ним преподобной Ефросиньи. И слава Господу! Свершилось! Княжна в свой город воротилась. Не описать восторг народный, святую верность к преподобной. Все припадали к ней с любовью, забыв про звания, сословия. Господь сподобил возвратить ей родную светлую обитель. тот храм, что строила она, была теперь принесена и здесь положена с почтеньем, чтоб всякий мог прийти с прошеньем к молитвеннице перед Богом. Случилось исцелений много, чудес у тела преподобной, заступницы богоугодной. Стоит обитель и поныне. Святые мощи Ефросиньи хранятся в храме древнем Спаса. Здесь песнопений чудных гласы несутся к небу день и ночь. Уходит тут из сердца прочь печаль и горькая тоска, как будто долгие века не пронеслись над землей. Здесь сестры с верою святой все так же трудятся для Бога. Здесь кров для сирых и убогих. И преподобная святая здесь всех молитвой покрывает. Красуется обитель та во славу Господа Христа.